в палу, ночном палу станки, прямоугольников окна с огурцами, банки, бутылки, самодельного вина. И кошка гладит подоконник подушечками лап. А на перроне просто одиночество и ночь в небесном балагане, звезда, несущаяся прочь, и человек в окне на стекле рисующий рукой. И ворон на ограде кивает головой. О, как немного надо! О, как немного надо! Нужен лишь покой! О, как немного надо! О, как немного надо! О, как немного надо! А ну, нужен лишь покой! На полуночном полустанке, прямоугольниках окна с огурцами, банки, бутылки самодельного вина. И окошко кошка. На полуночном полустанке, прямоугольниках окна с огурцами, банки, бутылки самодельного вина. Кошка гладит подоконник подушечками лап. А на перроне просто одиночество и ночь. А на перроне просто одиночество и ночь. В небесном балагане, в небесном балагане, звезда, несущаяся прочь, и человек в окне на стекле рисующий рукой. И ворон на ограде кивает головой. И ворон на ограде кивает головой. О, как немного надо! О, как немного надо! Нужен лишь покой. О, как немного надо! А ну, нужен лишь покой. We'll be right back.